«А вы еще не закончили?» — спросил он деловито. «Мы можем уйти, если мешаем вам», — сказал Фома Фомич. «Ни в коем случае», — запротестовал майор. «Я, знаете ли, понимаю вашу службу. Сам, будучи гимназистом, мечтал служить в полиции. Мой кабинет в вашем полном распоряжении», — сказал и убежал. Услышав цоканье подковок, начальник сыскной улыбнулся. «Итак, Саватеев», — напомнил фон Шпинна. Глаза доктора при упоминании этого имени оживились, заблестели, а пальцы в долю секунды свернули клеенчатую тетрадь в трубочку. «Как я уже говорил, этот Саватеев — очень интересный случай. Я даже написал научную работу, наблюдая его». «Вот как! И что же в этом Саватееве, позвольте полюбопытствовать, интересного?» «Необычайно редкое заболевание. Скажу вам больше. Описание подобного заболевания я нигде не встречал, поэтому мне самому пришлось описать его и придумать название». «И как же вы назвали его?» «Это заболевание». «Ну-ну, не стоит смущаться. Синдром Закиса», — тихо проговорил доктор и тут же скороговоркой добавил. «Но есть еще второе название». «Второе?» «Да. Икономания». «Икономания?» Фома Фомич заинтересованно посмотрел на старшего ординатора и провел рукой по своему подбородку. «Да, я могу подробнее, если вы желаете». «Ну, разумеется, желаю». «Понимаете, этот Саватеев...» «Сколько ему лет?» — перебил доктор начальник сыскной. 25 или что-то около того. Ну так вот, у него нет видимых психических патологий. Порой мне кажется...» Доктор понизил голос и заговорил мистическим шепотом. «Порой мне кажется, что он нормален». «Зачем же вы его здесь держали?» «Как зачем держали? Но у него ведь бывали видения». «Вот, а вы говорите нормален. А как же тогда быть с видениями?» «Здесь не все просто», — грустно улыбнулся Закис. «Во-первых, видения у Саватеева возникали только в определенных условиях». «В каких условиях?» «Видения возникали тогда и только тогда, когда Саватеев находился перед иконой. Отсюда второе название — икономания». «А что же это за видение?» «Ему казалось, что изображение на иконе оживало. Более того, начинало говорить и даже сходила с нее. Но самое интересное, пожалуй, это то, что эти видения связаны у него только с одной иконой». «С какой?» «С иконой святого Пантелеймона». Глава 21. Икономания. «Вы не ошибаетесь? Это точно икона святого Пантелеймона?» — сохраняя внешнее спокойствие, переспросил фон Шпинне. «Мне трудно в этом ошибиться», — сказал доктор. «Почему?» «Святой Пантелеймон считается покровителем нашей больницы, и поэтому у нас здесь есть его образа». «Вы мне можете объяснить, как доктор, почему видения Саватеева связаны именно с этой иконой, а не с другой?» «Вот этого я, увы, не знаю. Может быть, случайно, а может быть и нет. Могу добавить, что доктор прикусил нижнюю губу, как бы раздумывая, говорить, не говорить, и, наконец, решился. Мне кажется, я так думаю, у него это были... невидение». «Невидение?» Фома Фомич потер свои колени, слегка вспотели ладони. «Что же это было в таком случае?» «Это происходило на самом деле». «Доктор, вы пугаете меня». «Неужели полицейского можно чем-то напугать?» «Уверяю вас, можно». Ведь из того, что вы сказали, выходит какая-то дьявольщина. Да, я понимаю вас. Меня самого можно принять за больного. Всю свою жизнь проработать в сумасшедшем доме. Как тут не спятить? Признайтесь, вы ведь так думаете? Нет, доктор, — грустно улыбнулся фон Шпинне. Я так не думаю. Мне ведь, как и вам, приходится работать в непростых условиях. У вас душевно больные, у меня злодеи всех мастей. Но ведь я не стал преступником. Почему вы должны быть сумасшедшим? Я должен рассказать вам один довольно примечательный случай. Этот случай связан с Саватеевым? Да, с ним. Как-то утром, во время обхода, я обнаружил у него под подушкой ложку. Нет-нет, не торопитесь со скепсисом. Это была не простая ложка, а очень и очень странная. И в чем же заключалась странность? Стараясь придать своему голосу как можно большую беспечность, спросил Фома Фомич. Про себя он уже решил, что странность будет заключаться в остроте ложки, но ошибся. Вы спрашиваете, в чем странность? В форме ложки. Она была разительно не похожа на другие и в то же время казалась довольно знакомой, хотя я и не мог понять, почему. Но стоило мне только спросить у Саватеева, откуда у него эта ложка, все сразу же или почти сразу разъяснилось. Что он вам ответил? Сказал, что эту ложку ему подарили. Кто? В голосе фон Шпинна звучали нотки нетерпения. Вы никогда не догадаетесь. Он сказал, что эту ложку ему подарил святой Пантелеймон. Святой Пантелеймон? И вы поверили в это? Воскликнул Фома Фомич. Нет, конечно. Сначала не поверил, но вот позже. В то утро я обнаружил еще одну странность, которая заставила меня задуматься и посмотреть на эту историю по-другому. Продолжайте, продолжайте. У Саватеева с собой была небольшая иконка. Нашими правилами не разрешается, но для него было сделано исключение. Икона святого Пантелеймона? Да, нехотя ответил доктор. Это исключение было сделано для Саватеева или для вас, чтобы вы имели возможность писать свою научную работу? Ну, не буду юлить, и для меня тоже. Я ничего не смыслю в психиатрии, доктор, и потому хочу спросить, а тем самым не провоцировали ли вы Саватеева на приступы, на обострение его болезни? Провоцировали? Но это делалось исключительно в лечебных целях. Мы отвлеклись. И что же эта икона? В то утро, когда я обнаружил под подушкой Саватеева ложку, и он заявил, что это подарок святого Пантелеймона, я высказал сомнение по этому поводу. Тогда он показал мне иконку. И что же? Вы не поверите, но у изображенного на иконе святого в руке не было ложки. Может, Саватеев просто соскоблил краску? Нет, это было бы заметно. Никаких повреждений изображения я не обнаружил. Это было похоже на то, как если бы художник просто забыл ее нарисовать. А вам не приходило в голову, что кто-то просто-напросто мог подменить иконки? Нет, категорически заявил доктор. Кому это нужно? Сами подумайте. Кто будет приходить и менять иконки? Ну, этого просто не может быть, воскликнул фон Шпинне. Закис посмотрел на Фому Фомича, отвел глаза в сторону и, глядя куда-то за стеллажи, сказал. «Вот опять. Вы сомневаетесь в моей нормальности». Фома Фомич ничего не ответил на эту реплику. Несколько секунд молчал, а потом сказал. «И все же, я думаю, у всего этого есть какое-то логическое объяснение. Скажите, пожалуйста, куда делась эта ложка, которую вы обнаружили под подушкой Саватеева?» Я забрал ее и спрятал. У нас не положено. Вы можете мне ее показать? Конечно. Она в моем письменном столе, в запирающемся ящике. Доктор стремительно, без предупреждения, вскочил со стула и умчался. Это было тем более неожиданно для Фомы Фомича. У него уже успело сложиться предварительное мнение о закисе, где не было места никакой быстроте. Напротив, доктор представлялся начальнику сыскной достаточно пассивным и вялым.